CBS Crossover на участие в ее серии «Шедевры». Успех моих записей латиноамериканской и североамериканской популярной музыки радует меня по двум причинам. Первая достаточно эгоистична, вторая гораздо более альтруистична. С одной стороны, я могу петь для тех, кто не любит оперу, появляется возможность завоевать и их любовь, значит, моя популярность становится шире. С другой стороны, при помощи этих записей я привлекаю интерес к опере. В частности, я получал письма из Англии. Мои корреспонденты писали, что еще полгода назад они не слышали даже имени Пласида Доминго и не имели понятия об опере. Наша пластинка возбудила их любопытство, они пошли в Ковенгарден послушать меня в сказках Гофмана, и опера так понравилась им, что они стали регулярно посещать оперный театр, слушать другие оперы с другими певцами. «Благодаря вам мы всей душой полюбили оперу», — писали они. И таких писем было много, значит, эксперимент оказался успешным во многих отношениях. Музыка в Испании и в Мексике. В самой Испании бытует ошибочное мнение, что испанцы не музыкальны, или что, во всяком случае, Испания может обойтись без музыки. Музыкальность испанцев долгое время недооценивалась. Я испытал это на себе летом 1982 года, когда давал концерт под открытым небом в Мадридском университете. Попасть на концерт было очень трудно, а многим из тех, кто на него все-таки пришел, негде было даже присесть. Мест хватило на 20 тысяч человек. Остальные стояли, для них не нашлось даже травки. Тем не менее, на концерте присутствовало около 250 тысяч человек. Многие простояли на ногах целых два часа и, тем не менее, бурно выражали свой восторг. А ведь часть слушателей, скорее всего, впервые встретилась с серьезной музыкой. Для меня этот концерт был очень важен. Конечно, меня глубоко тронула реакция моих соотечественников, но помимо того, успех концерта, думаю, убедил людей, обладающих властью, в необходимости изменить отношение к музыке и обеспечить Мадриду, в частности, и Испании в целом, богатую, насыщенную музыкальную жизнь. Давайте рассмотрим ситуацию с оперой в Мадриде. «Реал» был когда-то великолепным театром, но несколько лет назад его переделали в концертный зал. Зал этот сам по себе прекрасен, но перестройка помещения была ошибкой. Почти все столицы мира имеют большие оперные театры, но в Испании за последние десятилетия опера потеряла свой престиж. Минувшие 20 лет оперные сезоны проходили в театре Сарсуэлы, и я, начиная с 70-го года, постоянно выступал там. Театр Сарсуэлы сам по себе неплох, но он слишком мал и неважно оборудован для постановок крупных опер. До недавнего времени каждая опера игралась только два раза в сезон, и билеты стоили неимоверно дорого. Я убедил администрацию театра давать третий спектакль по доступным ценам. Результат превзошел все ожидания. Чтобы попасть на спектакль, люди стояли за билетами по нескольку дней. Тогда мы добавили еще один четвертый спектакль, а в 1982 году стали играть каждую оперу по пять раз. Энтузиазма не убавилось. Люди записывались в очередь за 20 дней до начала продажи билетов. В Мадриде собираются построить новый концертный зал, а театр «Реал» снова вернуть опере. Конечно, еще одна переделка здания потребует времени, но я верю, что когда-нибудь вновь увижу прекрасный оперный театр «Реал». Думаю, это произойдет в конце 80-х годов. Барселона — город с богатыми оперными традициями. Многие великие итальянские оперы XIX века были поставлены в театре Лисео почти сразу после их премьеры на итальянской сцене. Я, однако, могу рассказать только о ситуации, которая существует там.